Нет, не придавай значения. Что ты читаешь? Прекрасная книга. Джен Эйр. Кто автор? Шарлотта Бронте, английская писательница. У нее интересные мысли. Бажена подняла глаза к потолку. И очень правильные. Основа любви — постоянство. Антонин молчал, не зная, как отнестись к такому выводу. Принять как упрек в своем собственном непостоянстве. Но ведь речь шла не о нем. Не будет ли он ближе к истине, если истолкует слова Бажены как маленькую неясную надежду, которую она ему подает? Вошел Адам Труско. Антонин вздохнул и поднялся ему навстречу. «Заждались, заждались», — проговорил Адам. «Ушел в леса и забыл нас совсем. Раньше не мог выбраться. На шоссе и проселках слишком большое движение», — оправдывался Антонин. «С каждым днем становится все труднее пробираться». «Да, да, да», — соглашаясь, несколько раз повторил Адам. «А мой Янковец ходит сам не свой». «Почему?» «Он был на складе, разговаривал с заведующим, получил согласие на обмен патронами». «Но Янковец сказать точно не сможет, сколько у него патронов и когда он может их привезти». «Патроны будут в городе завтра. Пусть готовит 4 ящика. Нам сейчас же нужно решить, как лучше доставить их Янковцу», — сказал Антонин. Обсуждали вместе Адам, Антонин и Бажена. Остановились на том, что машину Марганека необходимо встретить в Смихове, на окраине. К операции нужно привлечь Скибочку, Ковача и всех их людей, но с тем расчетом, чтобы они не встретились друг с другом. Антонин предупредил, что патроны заранее будут положены в 10 местах, и поэтому желательно, чтобы в операции участвовали 10 человек. Один получит от Марганека кошелку, с какими хозяйки обычно ходят на рынок, это удобнее для Бажены. Второй — полевую сумку, третий — маленький чемоданчик, четвертый — вещевой мешок и так далее. Места в Смихове, у которых Марганек будет делать остановки, известны, поэтому заранее нужно развести людей и расставить их по этим местам. Патроны к чехословацким винтовкам, которые Янковец получит взамен немецких, решено было по пути перегрузить на машину Марганека и завести к Лукашу, когда Гоуски не будет дома. «Кажется, все учтено и все продумано», — сказал Адам. «Начинаем действовать». Антонин покинул дом Труски ночью. Альфред Гофбауэр, хозяин квартиры, в которую устроился Антонин, оказался не только человеком мирной профессии, как его рекомендовал Гоуска, но и чрезвычайно мирным по характеру. Он был на редкость трудолюбивым. Его занятия состояли в том, что он ходил по городу и продавал деревянные игрушки, разрисованные его женой и невесткой. Он был в меру общительным, но не любопытным. В последнее время Гофбауэр испытывал большие материальные затруднения, так как покупателей на его товар находилось все меньше и меньше. Но когда Антонин предложил повысить обусловленную плату за комнату, он отказался наотрез. И только с большим трудом Антонину удалось в следующий раз уломать старика и заставить его принять сверх квартирной платы несколько сот немецких марок. Гофбауэр без конца благодарил квартиранта. Их отношения с этого дня стали сердечными. Теперь Гофбауэр изредка заходил в комнату Антонина, чего не позволял себе раньше. Исполняя просьбу Антонина, он иногда будил его по утрам. Хозяин пригласил Антонина встретить Новый год в кругу своей семьи. В эту новогоднюю ночь сам собой разрешился существенный для Антонина бытовой вопрос. Гофбауэр предложил питаться совместно, и Антонин согласился. Это сблизило их окончательно, но, однако, не настолько, чтобы Гофбауэр позволил себе интересоваться работой Антонина. Хозяин ни разу не заговаривал на эту тему, как ни разу не высказывал перед ним своих политических убеждений. Создавалось впечатление, что Гофбауэр раз и навсегда ушел от бурной действительности и живет вместе с женой и невесткой в своем обособленном маленьком мирке, мирке детских игрушек, и не хочет выходить за пределы этого мирка. Такой хозяин вполне устраивал Антонина. Возвращаясь сегодня домой, Антонин увидел на балконе какого-то постороннего человека. Он был одет в штатское. Между хозяином и незнакомцем шел оживленный разговор на немецком языке. Антонин встревожился. Что это за человек? В голову, как и всегда в таких случаях, полезли подозрительные мысли. Уж не связан ли его тихенький хозяин с гестапо? Как ни говори, он все же немец. И не этим ли объясняются его странности и его кротость? Может быть, именно по заданию гестапо он добился расположения Антонина и по тому же заданию предложил совместный стол? Антонин старался вспомнить, не оставлял ли он в комнате чего-нибудь, что могло бы его скомпрометировать, как подпольщика. И вспомнил, в феврале в течение 2 суток Он прятал между зеркалом и рамой экземпляр «Руды права». Его беспокойство все усиливалось. Приходилось ждать, как хозяин объяснит ему это свое ночное свидание с незнакомцем. Возможно, такие свидания имели место и раньше, только Антонин ничего о них не знал. Потом пришла более практическая мысль. Зачем ждать, когда хозяин объяснит это посещение? Не разумнее ли сейчас же покинуть комнату, выйти через черный ход во двор и скрыться? Да, это благоразумнее. Антонин быстро подошел к вешалке и уже поднял руку снять пальто, как открылась дверь и вошел Гофбауэр. Антонин резко обернулся. «Простите, я к вам по важному делу», — сказал хозяин. «Давайте сядем». Антонин, стараясь не выдать своего волнения, сел. «Рядом с нами, — начал Гофбауэр, — живет немец, которого вы сейчас видели со мной на балконе. Я не знаю, кто он. Знаю только, что он снимает квартиру у моего соседа и постоянно в разъездах по разным городам Чехословакии и Германии. Мне частенько приходилось видеть, как в разное время дня к дому соседа подъезжал Мерседес. Машина или привозила этого немца, или приезжала за ним. При немце всегда был большой, туго набитый или вовсе пустой коричневый портфель. Сосед мне рассказывал, что его постоялец часто ездит в Дрезден, Братиславу, Мюнхен и даже в Берлин, но не один, а со своим товарищем, который живет в каком-то другом районе Праги. Этого его товарища я всегда вижу в машине, и когда они возвращаются из командировки, и когда отправляются на вокзал». Антонин не понимал, чем вызвана такая откровенность его хозяина. Она только усилила его сомнения и подозрения. Он решил сделать вид, что не питает никакого интереса к тому, что говорит сейчас Гофбауэр. «А зачем мне все это знать?» Гофбауэр поднял ладони. «Видите ли», — нерешительно проговорил он, — «я тоже этим немцем не интересовался, хотя и сам немец. Он мне нужен не больше, чем, допустим, Флюс. И никогда я не говорил вам о нем. Но полчаса назад кто-то постучал в дверь. Я подумал, что это вы. Вышел на стук и увидел перед собой этого немца. В дом он войти не пожелал, хотя я, естественно, его пригласил. Он спросил меня прямо, что это за человек живет в вашем доме. Я никогда не спрашивал у вас, чем вы занимаетесь, и сначала не знал, что ему ответить, а потом решил сказать первое, что мне взбрело в голову. Я сказал, что вы чиновник протектората, и вот я решил предупредить вас». «Вы почти не ошиблись», — ответил Антонин. «Ну и как, удовлетворил его ваш ответ?» «По-видимому, да. Он больше не стал расспрашивать. Угостил меня сигарой, сказал, что теперь время опасное. Под личиной честного человека всегда может скрываться бандит, коммунист, партизан или подпольщик. И поэтому, где надо быть очень осторожным, особенно нам, немцам. Он рассказал, что на днях на поезд, в котором он ехал в Линц, напали бандиты на разъезде. Еле-еле удалось отбиться». «А почему вы так странно смотрите на меня?» — спросил вдруг Гофбауэр. Антонин улыбнулся. «Почему? Да нет, он просто внимательно слушает.